«Крошка Дорит, вы ничего не рассказываете о себе. Должно быть, вы дочь потомственного портного?» «Да, нет, мой отец не портной». «Все время думаете о чем-то своем, словно не замечая окружающего мира. Мне даже интересно, что таится в этой очаровательной головке. Где вы живете?» «Здесь совсем недалеко. Простите, мистер Кленном, я должна идти». «Жаль, что вы не хотите со мной разговаривать». «Дело в том, сэр, что я не привыкла делиться с кем-то своими мыслями и переживаниями. Может быть, потому, что они никогда не были кому-то интересны». «Вот как? Что же, у вас совсем нет друзей?» «Есть, конечно, но я не хочу огорчать их своими печальными мыслями. Мне кажется, с теми, кого любишь, надо говорить только о хорошем». «Какая славная мысль! Тогда я тоже хотел бы стать вашим другом». «Я и так отношусь к вам по-дружески. И очень благодарна вашей матушке за возможность зарабатывать на жизнь своим трудом». «Вы удивительный человек, крошка Дорит. Девушки в вашем возрасте мыслят по-иному. Мне бы хотелось узнать о вас побольше». «Мне нечего вам ответить, мистер Кленном. Простите, я должна идти». «Да-да, конечно. Я еду по делам и могу вас подвезти». «Нет-нет, не нужно. Я тут совсем рядом. Благодарю вас». «Ну что ж, не смею настаивать. Куда подевался мой сюртук? Какой я стал рассеянный».